198. Порадуемся взаимно тому, что близость наша сопровождается знаками ее утверждения в более глубоком аспекте. Возможности сближения усилим. Ты укрепи провод с твоей стороны, а я о своей позабочусь в соответствии с приложенными тобою усилиями его укрепить. Каждой попыткой или старанием провод усилить даешь возможности и мне в той же степени.